Глава 23. Все 6 дней, что я пролежала в постели, практически не вставая, шел дождь. То нудно моросящий, то переходящий в сильный сентябрьский ливень, то непрекращающийся, с многочисленными пузырями на лужах, в которых отражалось свинцовое небо. Я пропустила момент золотой осени, и теперь остались только мокрые черные скелеты деревьев, подпирающие низкие мрачные тучи. Все красочные листья, сбитые тяжелыми каплями, лежат на асфальте, зеркальном от многочисленной воды, и снующие туда-сюда прохожие топчут их, не замечая под своими ногами последний яркий всполох уходящей осени. Прислонившись лбом к окну, я впервые за 6 дней рассматривала вечерний город, забравшись на широкий уютный подоконник в квартире сталинской высотки на Котельнической набережной. Подняла руку и пальцем прочертила вниз по холодному стеклу, повторяя дорожку слез дождевых капель. Вместе с погодой плакала моя душа. Под постоянным присмотром врачей мой организм пришел в норму, и только сегодня практически круглосуточный медицинский персонал оставил меня в покое. Залечить раны на теле оказалось быстрее, чем совладать с тяжелым внутренним состоянием и тоской, щемившей сердце. Я хотела домой. Я скучала по маме, сходя с ума от беспокойства за нее. Все 6 прошедших дней я не видела Ветра. После того, как он привез меня к себе и передал заботам сиделки, я не выходила из комнаты, а он ни разу не зашел, чтобы справиться о моем здоровье. Снова подумала о нем и развернулась, осматривая отведенную мне спальню. Это была комната подростка-мальчика с однотонными темно-синими обоями и расклеенными по ним постерами киногероев и мотокросса вперемешку со старыми фотографиями, приколотыми еще канцелярскими железными кнопками. Этот необычный коллаж на роскошных стенах с лепниной притягивал взгляд, и я изучила его досконально, сразу найдя на нескольких фото самого Демьяна. У противоположной от кровати стены стояло небольшое кресло на деревянных ножках с резной спинкой и накинутым на него шерстяным пледом. Письменный стол с аккуратно расставленными там книгами из школьной программы, шкаф и комод из красного дерева составляли гарнитур с кроватью и гармонично вписывались, дополняя обстановку. Но входили в резонанс с атмосферой детской комнаты. Соскочив с подоконника, накинула на плечи легкий халатик, который для меня оставила домработница Светлана. На второй день моего появления в этой огромной квартире она занесла ко мне в комнату кучу всевозможных пакетов с женской одеждой и нижним бельем, включая домашнее, аккуратно срезая бирки, разложила все в шкафу. Мне было очень легко с ней. Она не навязывалась, но охотно отвечала на мои вопросы. Все, исключая тем, касаемых местоположения самого Демьяна. От нее я узнала, что эта квартира принадлежала еще старшему Ветру, который умер от сердечного приступа 2 года назад, оставив младшего Мишу на попечение старшего брата, который нехотя принял на себя все дела своего отца. Что спальня, отведенная мне, действительно детская комната самого Демьяна, которую оставили нетронутой, хотя в квартире совсем недавно был сделан современный ремонт. Что никогда и никого он не пускал сюда, ревностно охраняя свое личное пространство. Именно поэтому весь обслуживающий персонал, включая повара, до сих пор гадает, ежедневно выдвигая все новые предположения, выискивая причину, по которой хозяин впервые изменил своим принципам, ведь гостевых спален предостаточно. Еще старший Ветер скупил все квартиры на верхнем этаже центральной башни, объединив их в одну огромную роскошную жилплощадь. Осмотреться мне никто не запрещал, поэтому я вышла в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Действительно, вся остальная обстановка разительно отличалась от застывшего интерьера его детской комнаты, наглухо закрытой много лет назад. До блеска начищенные дорогие паркетные полы, деревянные стеновые панели, украшенные резьбой, переходящие в высокие пилястры, увенчанные замысловатыми капителями, подчеркивающими высоту потолков в просторных комнатах. Я шла босиком по привычке, потому что так предпочитала ходить дома. Но мои босые ноги словно оставляли пятна на кричащей роскоши вокруг. Поэтому я бессознательно поджимала пальцы, стараясь не наследить здесь. «Смешная!» – услышала я знакомый голос и обернулась. В проеме стоял малой. Прислонившись плечом к дверному косяку и сложив руки на груди, не без интереса рассматривал меня. Выглядел он совсем не таким, каким я привыкла его видеть. Сейчас больше похожий на современного мажора из узкого круга элитной молодежи, чем на друга-мальчишку в спортивном костюме, который не так давно дрался за меня с 3 дальнобойщиками, катаясь в пыли. «Привет», — ответно улыбнулась я. «Куда ты уходишь?» «Да, с друзьями решил где-нибудь поужинать», — подмигнул он. «Мне же к тебе подходить настрого запрещено. Ветер боится, что снова сбегу с тобой, поэтому и охрану удвоил. Но я снова украду тебя, если ты захочешь», — хохотнул. «Не впервой из дома бегать». «Убегал?» — поинтересовалась я. «Зачем?» «Были свои причины», — нехотя буркнул он и быстро перевел разговор на другую тему. «Если не хочешь натолкнуться на ветра, дальше не иди. Там большая гостиная и его кабинет. Бери правее», — кивнул он в сторону. «Там столовая и кухня. Света тебя накормит». «Так он дома?» — не удержалась от вопроса я. «Ага», — улыбнулся мне. «Смотри аккуратней с ним. У нас со вчерашнего дня дома штормовое предупреждение». «Спасибо. Сочтемся», — кинул он, уходя. Я решила последовать координационному совету и поменяла схему своего движения. Не глядя, нырнула в правую арку и почти сразу на повороте носом уткнулась в мужскую грудь, буквально налетев на идущего мне навстречу. Узнавание было мгновенным, как и электрический разряд, что щелкнул между нами от соприкосновения наших тел. Так неожиданно, что мы отскочили друг от друга. «Тебе рано вставать», — услышала я и подняла глаза на говорившего со мной. Наблюдала за тем, как он без стеснения разглядывает меня и снова интуитивно поджала пальцы на ногах, стараясь спрятать от него свою несовершенность. В его взгляде не было эмоций, кроме раздражающего меня ленивого интереса. Я почти физически чувствовала его снисходительное внимание прикосновениями на своей обнаженной коже, поэтому не удержалась, поежилась и стянула полы коротенького халатика. «Зачем я здесь?» «Я так захотел», — рявкнул он и покинул замкнутое пространство длинного коридора. Судя по его резкой реакции, он не хотел находиться со мной рядом, но я сделала настойчивый шаг следом. «Могу позвонить домой?» — не унималась я. «Не думаю, что это возможно», — ответил он. Неожиданно остановился, обернулся ко мне и продолжил. «Но мы можем обсудить это. У тебя есть что предложить мне?» Сделал шаг навстречу. Потом еще один, и мне пришлось отступить к стене. Облокотился рукой рядом с моей головой и придвинулся так близко, что я почувствовала, как мои соски трутся о его грудь через слои, разделявшие нас ткани. Я не решалась поднять к нему голову, замерла, задержав дыхание. Ощущала, как он напряжен, словно сжатая пружина пистолетного курка, которая в любой момент распрямится и пошлет пулю прямо в цель. Секунда. Вторая. «Нет», — отвечаю ему. «Как знаешь». Он снова разворачивается и уходит в сторону своего кабинета, а я с трудом перевожу дыхание, стараясь унять трепещущее сердце. Откидываю голову назад, упираясь затылком в стену и крепко зажмуриваю глаза, пытаясь справиться с незнакомым наваждением.